Глава 12. Я имела право позлорадствовать, но почему-то в этот момент мне стало очень жалко Ребекку. Впрочем, лучше подумать о себе. Целители наверняка определят, что никакого употребления запрещенных зелий и воздействия на сознание не было. И Адмир будет разбираться в случившемся. Или не будет. Да, я рисковала, но риск был оправдан. Романтическое свидание сорвала, а теперь неплохо бы выбраться отсюда. Но, к сожалению, мое везение на этом и закончилось. В замке повернулся ключ, и я услышала вопль Ребекки. «Вы совершаете ошибку, профессор Адмир!» «Успокойтесь, адептка Денвер. А вы можете расходиться». Он явно обратился к группе поддержки. «Подождите меня здесь!» — неожиданно крикнула Ребекка. «Именно здесь, и никуда не уходите!» «Ого! А Денвер не так глупа, как мне показалось вначале. Мы с Лили переглянулись, наверняка подумав об одном и том же. Ребекка планирует вернуться. А ведь она владеет стихией воздуха, и неплохо владеет. Вдруг с замками тоже умеет управляться. Кажется, мы влипли». Главный зал факультета высшей магии находился, как и общежитие, на 4-м этаже. Я вылезла из укрытия и, разминая затекшие ноги, подошла к окну и распахнула его. Высоко. Очень высоко. Я и себя не удержу, не говоря уже о подруге. Вот если бы на моем месте был Даррен, что-то надо решать с моей ограниченной стихией. А Лили радостно улыбнулась, чем добила меня окончательно. «Аль, ты можешь спустить нас вниз! Ты же воздушница!» «Не могу», — вздохнула я. «И не спрашивай, почему». У подруги глаза на лоб полезли. «Как? Ну почему?» Да, просьба не задавать вопросов была бессмысленной. «У тебя 3 балла по высшей магии!» «И что тут ответишь? Только правду», — хмуро посмотрела на Лилиану и выдавила. «Я бы сказала 6 баллов по владению воздушными потоками, 0 по способности удержаться в воздухе, а средняя арифметическая — 3, верно?» «Аль!» — Лили дотронулась до моей руки. «Прости, я не знала!» В ее глазах я прочитала невысказанный вопрос, а это лечится? Хотела бы я знать, и не подскажет никто. У Лексы тоже были проблемы с высшей магией, и если бы не Даррен, неизвестно, овладела бы она стихией Земли или нет. Но сестра все-таки наполовину обычный человек, а я не только внучка Кристиана, но и дочь отца мага. Даже обидно как-то. «Ничего страшного», — покачала я головой. «Это ты меня прости. Втянула тебя в историю. Когда вернется Ребекка, отхватим проблем по полной программе. Визгу будет. Придется раскрываться». «Я сама захотела пойти», — не согласилась подруга. «Тебе не в чем себя винить», — она задумалась. «А может, напугать эту троицу у двери, чтобы они сбежали?» «Тогда они точно останутся», — усмехнулась я. Подозрение, что в зале кто-то есть, перерастет в уверенность. Повезло, что среди подруг Денвер нет магов воздуха, и дверь они не откроют. А вот когда она вернется... Положение оказалось безвыходным. Я залезла с ногами на подоконник, и Лили составила мне компанию. Мы грустно смотрели на раскинувшийся под окнами темный парк. Солнце давно скрылось за горизонтом, взошла неполная луна, осветившая вершины высоких деревьев. Красиво. Ветки шевелились, повинуясь легкому ветерку, звезды подмигивали, а мы страдали. Дружный вздох. Глупо получилось, конечно. Меня вряд ли выгонят из академии, но проблем избежать не удастся. И полунайтов не спасла, и подругу подставила, и... Дракон летит! Вздрогнув от неожиданности, я запуталась в подоле платья и свалилась с подоконника. К счастью, на пол, а не за окно. Лили, слава богине, как раз отвернулась, не заметив машущего крыльями Берта, спрыгнула и подала мне руку. «Ты чего?» — спросила она, пока я потирала ушибленный локоть. Шорох крыльев заставил Лили повернуть голову и приоткрыть губы, пока еще в немом крике. Я в мгновение ока подскочила к ней и зажала рот ладонью. «Тихо!» — прошептала, оттаскивая ее от окна. «Все хорошо, даже лучше, чем могло быть». Берт, сложив крылья, приземлился на подоконник, и выражение его морды можно было назвать ехидным. «Скучаешь, принцесса в заточении?» Я расплылась в довольной улыбке. «Конечно, жду дракона, который меня спасет». «А ты не ошиблась?» — усмехнулся он. «Точно не принца?» — в сказке принц упоминался. «Давно пора сказку поменять. В моей — неправильная принцесса, необычный дракон и принц, истребляющий коней, то есть полунайтов. Одним словом, маньяк». «Да, такую сказку детям на ночь рассказывать нельзя», — хмыкнул Берт и укоризненно заметил. «Аль, это было безрассудно. Привет, Лили». И улыбнулся двойным рядом зубов. Подруга дернулась в моих руках, а я укоризненно посмотрела на невинно хлопающего глазами дракона. Юморист. «Ты же не будешь кричать?» — уточнила я у испуганной девушки. Она помотала головой, и я убрала ладонь от ее лица. Лили потрясенно молчала, а затем ее озарило понимание. «Я вспомнила! Вспомнила, кто ты такой, Эйвин! Ты вовсе не Эйвин! Тебя зовут Берт, но...» Дракон поморщился. «Попрошу без громких разоблачений, закатившихся в испуге глаз и патетических обмороков. Залезайте быстрее, пока Денвер не появилась». Он быстро развернулся и подставил спину. Я, ни секунды не сомневаясь, залезла первой, а Лили переминалась с ноги на ногу. «Я никогда не летала на драконе», — пояснила она. «С почином тебя», — нетерпеливо фыркнула я. «Не бойся, только держись крепче». Лили помялась еще минуту, но почла за лучшее согласиться. Впрочем, выбора у нее не было. Не дожидаться же Ребекку. Забралась на спину Берта позади меня и стиснула мою талию. Я поморщилась. Этак до синяков недалеко. Хорошо, что пройдут быстро. Берт в ту же секунду оттолкнулся, и Лили не смогла сдержать крика. «Демон! Только бы не услышал никто, и тем более не увидел». Но дракон даже не вздрогнул. Сделав крутой вираж, приземлился на подоконник в моей комнате. Мы с Лили кубарем скатились на пол. Она ни в какую не желала меня отпускать. Вот теперь точно будут синяки да ссадины. Что же мне так везет? Если бы не регенерация, постоянно бы ходила синяя и поцарапанная, с самого детства. Берт не стал задерживаться в крылатом облике. Яркая вспышка заставила нас зажмуриться. Дракон невозмутимо приблизился и протянул руки, помогая обеим встать. «Живы?» «Ну, почти». Я вцепилась в теплую ладонь, а Берт сжал мои пальцы чуть сильнее, чем следовало. И не отпустил после того, как я поднялась. Мы не отводили глаз друг от друга. Только покашливание Лили привело в чувство, и я выдернула руку. Дракон едва слышно вздохнул. «У меня слов нет», — честно призналась Лилиана, отряхиваясь. «Может, хотя бы кратко объясните, что происходит?» «А откуда ты знаешь, что Берт дракон?» — заинтересовалась я. Лили отошла от меня и почти шлепнулась на кровать. «Я видела его человеком во дворце, когда приходила туда с Сильвией, а затем подслушала их диалог с Джорданом». Она повернулась к Берту. «Они говорили, что именно ты вернул из драконьей империи короля с королевой и Альяну. Ведь для большинства это до сих пор является тайной». Дракон грустно усмехнулся, чем меня удивил. «Все верно, я не хотел рассекречиваться». «Ну почему?» — в один голос спросили мы с Лили и переглянулись. «А я ведь никогда не задумывалась об этом. После переселения на Тарин отец строго-настрого запретил распространяться о том, как они вернулись. Я не придала этому значения, мне и рассказывать-то было некому. Все, с кем я общалась, и так это знали». Вопросительно посмотрела на Берта, но он только пожал плечами. «Зачем? Ты же видишь, как любят полукровок на Тарине». «Ты не полукровка». «А кто?» Он склонил голову на бок. Я запнулась. «Ты же можешь выбрать...» «Вот когда выберу, тогда я перестану быть полукровкой». Я непроизвольно сжала кулаки. Не нравился мне этот разговор и непонятный взгляд Берта. Мне помогла Лили. «Теперь понятно, почему и ты отказался от тренировок на полунайтах», — задумчиво произнесла она. Когда у тебя инициация?» «Через 2 недели», — ровно ответил он. У меня сердце встрепенулось. «Так скоро? И что ты решил?» «Аль!» — не выдержал он, повышая голос. «Кажется, я просил не задавать этот вопрос». С удивлением наблюдавшая за нами Лили снова кашлянула и заметила. «Я, пожалуй, пойду. Поздно уже. Берт, то есть Эйвин, спасибо тебе, что спас». «Спокойной ночи, Лили». Он даже не повернул головы в ее сторону, потому что все это время не отводил пристального взгляда от меня. «Надеюсь, ты никому не расскажешь», — пробормотала я, но подруга все поняла правильно. «Не волнуйся, ни за что и никогда. Спокойной ночи, Алетта, Эйвин». Лили не удержалась от тихого смешка, и вскоре дверь негромко хлопнула. Кажется, молчание затянулось, и нарушили мы его одновременно. «Зачем ты туда пошла? Как ты узнал, что я там?» Дракон поморщился. «Я видел, как кое-кто взломал замок и скрылся в главном зале». «Ну вот, заставил меня смутиться». Затем, когда Адмир утащил возмущенную Ребекку, а ее свита осталась караулить под дверью, догадался, что вас пока не обнаружили, но кое-кому скоро не поздоровится. Я улыбнулась. «Ты вовремя». «Зачем тебе это понадобилось?» — строго спросил он. «Неужели для тебя так важно выиграть в этом дурацком споре?» «А почему бы и нет?» — фыркнула я. «Надо же как-то развлекаться до выполнения великой миссии по спасению Тарина». Настроение тут же испортилось, едва я вспомнила слова декана факультета прорицателей. От дракона это не ускользнуло, и он напряженно спросил. «Что предсказал тебе Теллер?» «А тебе?» — парировала я. «Ты же не просто так приходил к нему?» «Нет уж, в этот раз первое рассказываешь ты». «Зануда!» — буркнула я, а Берт скептически поднял бровь. «Я должна выйти замуж за Леонского принца». «Он так и сказал?» Дракон неожиданно схватил меня за плечи, и я сглотнула. Его глаза полыхнули огнем, настоящим. Но страшно почему-то не было. «Нет, но об этом несложно догадаться», — осторожно ответила я и почти слово в слово пересказала ему речь профессора. «Терять уже нечего». Берт молчал, продолжая сжимать мои плечи. Я осторожно повела ими, но он этого даже не заметил, размышляя о чем-то своем. «Вот, значит, как», — задумчиво пробормотал он. «Ненавижу предсказателей». Несмотря на мрачный настрой, я не удержалась от смешка. «Ты мне сейчас Даррена напоминаешь. Правда?» Я едва не зарычала. «Не пытайся сменить тему. Что тебе поведал Теллер? Никогда не поверю, что ты интересовался, будет ли лётная погода». Берт внезапно улыбнулся. «Ну, с этим к Алексане, а не Теллеру», и посмотрел поверх моего плеча, кусая губы. «Он сказал, что я вернусь в Империю». «Так и сказал?» — в свою очередь возмутилась я. «Он не имел права! Это непрофессионально! Это давление на твой выбор ипостаси и декан!» «Судя по твоему предсказанию, его слова были исключительно правдивы». Я запнулась и тихо спросила. «А при чем здесь мое?» Дракон отпустил меня как раз в тот момент, когда я уже свыклась с его захватом, и отвернулся. «Поздно, Аль, мне пора. Я все-таки через окно, полетать хочется». «Ах так?» Волнения сегодняшнего дня вырывались наружу и грозили лавиной гнева накрыть одного вредного крылатого индивида. И потом, ну сколько можно? «Соскучился? Ничего. Скоро у тебя будет много времени для полетов. Целая жизнь. Длинная, замечательная драконья жизнь в вашей драконьей империи. Да, не забудь прислать приглашение на твою драконью свадьбу. Глядишь, к тому времени магические стены падут, и мы с будущим мужем с удовольствием приедем тебя поздравить». Он резко обернулся, и его взгляд снова полыхнул огнем. Мгновение, и меня притянули к широкой груди, стиснув в крепких объятиях. День определенно богат на легкие и не очень телесные повреждения. «Издеваешься, да?» Берт поднял меня так, что наши глаза оказались на одном уровне. «Я? Это ты!» «К демону все! Не могу больше!» Пробормотал он, и его губы накрыли мои. Кажется, у меня даже сердце на миг остановилось, чтобы потом забиться часто-часто. Я не могла не ответить, и мое тело полностью отдалось во власть сладкого поцелуя. Запах меда и корицы сводил с ума, а горячее дыхание обжигало. Я вцепилась в плечи Берта, а он сжимал меня все сильнее, продолжая ласкать губами и языком с такой страстью, что закружилась голова. Я запустила пальцы в его волосы. Он застонал и провел ладонью по моей спине, спускаясь все ниже. Я чувствовала тепло его рук даже через одежду. Невыносимо сладкая пытка, которая закончилась так же резко, как и началась. Я распахнула глаза, не понимая, что произошло. Берт тяжело дышал, и в его глазах отразилась такая боль, что у меня дыхание перехватило. «Прости, умоляю, прости!» прошептал он и резко отпустил. «Я не должен был этого делать». Я едва удержалась на ногах, а дракон шагнул к окну, и в тот же миг комнату осветила яркая огненная вспышка. Он даже не обернулся, когда сменил ипостась, мгновенно расправил крылья и исчез. Долгое время я не могла пошевелиться. Потрясенно глядела вслед исчезнувшему дракону, и мне хотелось одновременно смеяться и плакать. Позвать обратно и швырнуть вслед чем-нибудь тяжелым, да так, чтобы прицельно попасть во вредную зеленую голову. «Что это было? Вот только вернись, и я точно в тебя чем-нибудь брошу. И обязательно попаду. У меня с воздушными потоками все в порядке. Только вернись, чудовище крылатое!» Не было сил даже раздеться. Добрела до кровати, легла поверх одеяла и закрыла глаза. «Вот тебе, Альяна, и первый поцелуй.